Глава 8. Юрген волновался и не мог это скрыть не то что от окружающих, даже от самого себя. Он чувствовал, как сердце начинает биться все быстрее и быстрее. Пот крупными каплями выступил над верхней губой, и мужчина вынужден был промокнуть его платком. Для него подобная слабость была непростительна. Если бы он и раньше вел себя вот так, как нервная барышня, то давно бы уже сгнил в каком-нибудь овраге. Да и начало сегодняшнего дня не указывало на то, что что-то может пойти не так, и напомнить ему о недавнем прошлом. Утро выдалось солнечным, он неторопливо поливал на окне цветочки и слушал, как щебечет внучка с подружками. А затем прошлое напомнило ему о своем существовании и накрыло словно лавиной, ледяной и тяжелой. Он прекрасно помнил тот день, когда увидел эти глаза впервые. Было ли это не весна, но тоже очень солнечно. Он высматривал в толпе даму с ребенком и увидел их. Красивая светловолосая женщина держала за руку девочку-подростка. Обе были в легких длинных платьях. Женщина улыбалась уличному торговцу, у которого покупала сок. Девочка казалась абсолютно равнодушной ко всему. В руках она держала большого плюшевого медведя, но в отличие от большинства детей, не испытывала никаких эмоций по отношению к игрушке. Ей дали, она понесла, и все. Мать взяла девочку за руку и неспешно пошла вниз по улице. Юрген последовал за ними. Это было его первое задание в области слежки, однако с остальным он справился хорошо. Можно считать, что его повысили, когда прислали фотографию этой женщины. Ему казалось, что она будет беззаботной, молодая, красивая, на отдыхе. Зачем ей оглядываться по сторонам? Но он недооценил ее. Женщина усадила девочку на лавку возле фонтана, что-то ей сказала, а потом направилась к нему. Встретившись с ней взглядом, Юрген понял, притворяться местным дурачком и врать ей бесполезно, она все равно поймет, поэтому он замер на месте, дожидаясь, пока она подойдет. «Не слишком близко», — сказала она. «Никаких здравствуйте или кто вы». Юрген понял, что, может, был не так уж готов к новой роли, как ему казалось. «Простите, фрау, не подходите слишком близко. Я знаю, просто так вы от нас не отвяжетесь, будете шататься по пятам». «И я?» «Мне все равно», – заверила она. «Не вы это будете, так кто-то другой. Но не подходите слишком близко. Вы пугаете моего ребенка. А в остальном делайте то, за что вам заплатили. Вам наверняка будет скучно. Я не собираюсь устраивать побег». Она не была ни наивной, ни высокомерной. Скорее, какой-то бесконечно усталой. Должно быть, это побочный эффект высокой должности. Юрген не знал, кем именно она работает, но внимания ей всегда уделяли много. Она не обманула. Сколько он за ней не следил, ничего подозрительного так и не увидел. Она много гуляла, везде появлялась с дочкой. Девица, конечно, странная, не улыбается и не плачет, вообще никаких эмоций не показывает. А мать, кажется, и не ожидает от нее чего-то подобного. Она всегда вела себя натянуто с этим ребенком. Старалась улыбаться ей, но через силу. Поначалу Юрген даже осуждал ее, а потом встретился глазами с девочкой и все понял. Холодные они были, эти глаза. Злые, не по-детски, даже не по-человечески. Как будто на него смотрело пойманное животное, которому не нравилось быть среди людей. Когда задание закончилось, он был рад этому. Понимал, что эти глаза все равно он не забудет. Но одно дело просто не забыть, другое – увидеть их снова, и так близко. Их ни с чем не спутаешь, из-за редкого цвета и хищного выражения, которое не так уж сильно изменилось за эти годы. А вот сама она изменилась, это да. Тонкое тело стало более сильным и гибким. На смену подростковой угловатости пришла немного экзотическая, но от этого еще более любопытная красота. Люди рядом с ней тоже были другие. Его никто ни о чем не предупреждал, и Юрген понятия не имел, как на это реагировать. «Деда!» Внучка подошла поближе и подергала его за рукав. «Все хорошо? Маму позвать?» «Нет, не надо, милая. Иди играй». «Мама сказала, что ее надо звать, если ты вдруг будешь очень белый». «Да, но это если я не смогу позвать ее сам. А я могу. Видишь, все хорошо». «Играй дальше, родная». Ребенка не нужно было долго уговаривать, она вернулась к подругам. А вообще заботливая малышка растет и продолжит расти. Для этого нужно убедиться, что ей в городе безопасно, и всем остальным тоже. Юрген достал из кармана телефон и набрал номер, по которому, как он надеялся, никогда больше не придется звонить. На том конце его тоже помнили, это было очевидно по ответу. «Что тебе нужно?» «Мне было сказано звонить при экстремальных ситуациях. Ты на нас больше не работаешь, помогать тебе никто не обязан». «Это не имеет лично ко мне никакого отношения», – разозлился Юрген. «Только к одному из прошлых заданий от вас». «Говори. Я только что видел человека, за которым вы мне приказывали следить когда-то. Я уже не помню, сколько лет назад». «Конкретней», – поторопили его. «Сюда вернулась эта девочка, дочка Лики». Он не знал, пригодится им эта информация или нет, но, судя по напряженному молчанию, последовавшему за его словами, он оказался прав, когда решил сделать этот звонок. «Жесть!» – объявила Вика. Только такой вывод она могла сделать из всего, что только что услышала. Уже то, что убили продавщицу из салона «Джин-Джин», было страшно. Ужасно даже. Приветливую, улыбчивую девчонку, которая помогла ей выбирать свадебное платье. До сих пор подобное в голове не укладывается. А потом выяснилось, что убийство было не простым, а ритуальным. По крайней мере, к такому выводу пришли следователи. Сначала они посчитали, что издевательства над покойной носили сексуальный характер. Говоря человеческим языком, бедную Тоню скрутил какой-то извращенец и замучил до самой смерти. Однако реальность оказалась иной. Девушку сначала убили, а потом изрезали уже мертвое тело. Да не просто изрезали. Возле постели нашли рисунки, сделанные кровью, исчезла часть внутренних органов. Для этого дела уже пригласили консультанта по оккультизму. «Как там Женя?» – поинтересовалась Вика. «Держится. Собирается уехать. Куда она еще собралась-то?» «Во Францию», – уточнила Агния. Когда муж ее, Андрей, узнал, что случилось с Тони, он ей сразу сказал, чтоб собирала вещи и уезжала. Ей нужно отдохнуть, а еще он боится, что она может начать собственное расследование. «Она это может? Кто ж ее знает? Нам через всякое доводилось проходить. Она знает, как такие дела делаются. Да что она? Мне уже Дани сказала, чтоб я свой нос туда не совала. А я и не собиралась. Мне хватает того, что мы с тобой обнаружили». «Слушай, я вот думаю, может отменить заказ платья?» Этот вариант был для Вики не слишком привлекателен. Модель ей уж очень понравилась. В мыслях о собственной свадьбе она представляла себя именно такой. С другой стороны, не хотелось бы, чтобы ее свадебное платье ассоциировалось с какими-то маньяками. Агния от таких сомнений не страдала. «Брось даже думать об этом, мать. Это платье было создано специально для тебя. Его шьют не в салоне. Мастерская расположена в совсем другом здании. Это раз. Смерть Тони не имеет отношения к ее работе. Ее ведь не в магазине убили. Думаю, она стала случайной жертвой психоодиночки. Это два. Три будет? Будет. То, что Женька уезжает на время, не значит, что твой заказ будет выполнен хуже. Платье ты получишь ровно в срок, в самом идеальном виде. Поэтому и думать забудь о том, чтобы отказываться. Неприятности случаются. И не просто неприятности, беды. Но жизнь на этом не должна останавливаться. Пускай что-то хорошее происходит в противовес всему этому бардаку». Конечно, Агния была права. Но отвлечься от мысли о кровавой расправе над несчастной продавщицей все равно было тяжело. Оставался только один способ, который всегда помогал, оттягивая ее внимание от всего остального. «Что там дальше у нас идет в истории про Камилу?» «Я бы не сказала, что это прямое отвлечение от криминала», – усмехнулась Агния. «Тут другое. Здесь мы ничего не расследуем. Кто-то расследовал все за нас. Мы в безопасности. Обещание Марку я не нарушаю. Все отлично. Так что там?» «Сейчас посмотрю». Она хранила стопку бумаг в скрытом ящике стола, который служил подставкой для большой клетки. В ней жила толстая пепельная шиншилла, считавшая себя по меньшей мере хозяйкой дома. При этом зверек был сообразительный и очаровательный, чем нагло и пользовался. Тут дальше снова страницы дневника. Судя по почерку, дневник Камилы. «Читать будем?» «Давай, времени ведь есть немного», – кивнула Вика. Ей правда хотелось узнать, что было дальше. Камила уже привыкла к этому дому как к родному. Словно она здесь выросла. Может, сказалось то, что Сильвия прекратила открыто демонстрировать свою неприязнь. Открытой доверительной дружбы тоже не было, но обеих это устраивало. К празднику они украшали дом вместе. Камила лично развешивала по комнатам воздушные шарики. Анжелин была еще слишком мала, чтобы насладиться этим, но большие яркие предметы ее привлекали. Все-таки это ее первый день рождения, все должно быть запоминающимся. Если не для самой малышки, то хотя бы для тех, кто соберется здесь. Ей нравилось быть окруженной этими людьми, по крайней мере, большинством из них. Лишь одна группа вызывала у женщины опасения. Это были все те же загадочные друзья, что не пришли на их свадьбу. Тогда они появились в их доме на ночь глядя, и больше из жизни их семьи уже не исчезали. Антонио радовался им больше, чем другим своим приятелям. Стоило им появиться в доме, как он забывал обо всем на свете, и о ней, и о малышке. Закрывался с этими жуткими типами в кабинете или библиотеке и часами о чем-то беседовал, о чем никогда не сообщал ей. Камила пробовала расспросить о них свекровь, но существенного результата это не принесло, и не потому, что Сильвия решила отмалчиваться, она их не знала. Это были не друзья детства ее сына. Никогда раньше он не приводил их в дом и даже не упоминал их имена. Однако Сильвию это не беспокоило. «Нужно успокоиться», – напомнила себе Камила. «Они ведь такие милые». Эти люди действительно всегда были с ней предельно вежливы, улыбались, приносили цветы и подарки. Но от одного их присутствия она чувствовала, как холод идет по всему телу. А когда кто-то из них брал на руки Анжелин, и вовсе хотелось кричать. Она с трудом подавляла порыв броситься вперед и отнять своего ребенка. Она боялась признаться в этом Антонио. Один раз она намекнула ему, что эта компашка ее пугает, но нарвалась на такой скандал, какого от своего любимого мужа никогда не ожидала. С тех пор она помалкивала и терпела. Ведь в остальном их семья была идеальна. Конечно же, они пришли на день рождения Анжелин. Принесли плюшевые игрушки, конфеты, огромный букет для Камилы. Пришли впятером. Раньше в их дом неизменно являлись одни и те же четверо мужчин. Причем именно этим составом никогда по одному. Но не сегодня. На сей раз их сопровождала женщина лет 30, высокая и очень худая, с роскошными светлыми волосами, зелеными глазами и миловидной улыбкой. От своих спутников она выгодно отличалась какой-то искренней доброжелательностью. «Это Софи», – представил ее Антонио. Все, больше ничего не сказал. Ничей она является супругой, ни почему вдруг решила явиться сюда. Камила в этот момент держала на руках дочь и невольно прижала малышку покрепче к себе. Но вот зачем он так? Раньше секретов не держал, да и сейчас между ними нет тайн, только вот эти его дружки все портят. «Рада знакомству, Камила», – учтиво кивнула блондинка. «Я много о вас слышала, как об эталоне прекрасной матери». «Спасибо, польщена. А малютка Анжелин просто прекрасна. Можно мне подержать ее?» Камила хотела отказать, но строгий взгляд мужа заставил ее прикусить губу и передать ребенка. «Нет, правда же, нет причин быть такой упрямой и настороженной. Тем более, что Софи приняла малышку спокойно. Чувствовала, что обращаться с детьми она умеет. «Ого, тяжеленькая принцесса! И такая крепенькая, уже совсем большая!» «Еще не совсем!» Один из мужчин как-то странно ухмыльнулся. «Есть куда расти!» София его проигнорировала. «Здоровенькая, радует маму с папой. Очень важно, чтобы дети были здоровы. Это главное, что нужно для счастья». «Она абсолютно здорова!» Поспешил заверить их Антонио. «За этот год вообще ни разу не болела». «Вот зачем он так себя ведет? Чуть ли не оправдывает перед ними собственного ребенка». Камила, несколько раздраженная поведением мужа, забрала девочку обратно. Не слишком демонстративно, но решительно. «Извините, нам надо поприветствовать других гостей», – пояснила она. «А делать это без виновницы торжества я не могу». «Конечно, не смеем вас задерживать». Другие гости у нее никакого негатива не вызывали, а эти пятеро продолжали держаться особняком, иногда подпуская к себе только Антонио. И все. Если другие гости пытались общаться с ними, они отстранялись. Это лишь усиливало чувство тревоги в душе Камилы. Постепенно она стала все меньше смотреть в их сторону. Не потому, что привыкла, Просто поняла, что ничего сейчас не сможет сделать. А раз ничего, то к чему терзать себя? Она сделала вид, что все идет замечательно. Именно это искусственное спокойствие и позволило Софи застать ее врасплох. Камила на время отдала Анжелин свекрови и наслаждалась одиночеством на балконе. Блондинка тоже вышла туда, прикрыв за собой стеклянную дверь. Тоже потянула к тишине, Софи выдала очередную очаровательную улыбку. «Просто 5 минут покоя. Да, праздники бывают утомительны, но ваш удался. Вашей дочери очень повезло с родителями. Так любят друг друга и ее. Хочу сказать, вы изменили Антонио. В лучшую сторону, конечно. Он стал более ответственным, серьезным, что ли». Камила не чувствовала особой признательности за этот комплимент, но она решила использовать предлог, чтобы узнать хоть что-то. «Я не знаю, каким он был до меня. Я его знаю только таким». «Неудивительно. Мужчина часто становится тем, кем он и является в глазах любимой женщины». «Красиво, говорите. Но вы-то знаете его давно, можете сравнивать. Кстати, где вы познакомились?» «У нас общее начальство. В смысле, вместе работаете?» «Не в прямом смысле. В разных филиалах, но главный босс у нас один». Вроде бы ответила все нормально и понятно, и все же было в ее глазах что-то такое, что заставило Камилу смутиться. Она не любила придираться к словам и искать в них тайный смысл, однако тут иначе не получалось. Софи тем временем сама предпочла сменить тему. «Антонио упоминал, что вы подумываете вскоре крестить кроху. Это правда?» «Да, собираюсь. Хотя сам он против. Вы ведь знаете, он атеист». «А вы верующая?» «Нет, но моя бабушка была глубоко верующим человеком. Раньше мне казалось, что это глупости, но когда родилась Энджи, я стала сомневаться. А вдруг не глупости? Знаете, ведь если Бога все-таки нет, хуже ей не станет». А если он есть, то пусть будет она защищена. Плохого в этом точно не будет. К сожалению, бывает иногда. У меня знакомая в прошлом году сына крестила, так несчастный ребенок от всех этих поливаний водой на сквозняке воспаление легких подхватил. Еле спасли. Вот и скажите мне на милость. Если Бог есть, разве допустил бы он такое? Я почему этот разговор завела? Мне запомнились слова Антония о том, что ваша дочь еще ни разу не болела. Если ей так повезло, то не подвергать ее напрасному риску. Я никогда не думала об этом с такой позиции, призналась Камила. Антонио эту историю знает, я рассказывала ему. Он ведь возражает против Кристин, так ведь? Да, вот поэтому и возражает, заключила Софи. Задумайтесь, может, в этом он и прав? Я-то не сомневаюсь. Спасибо, я подумаю. На дальнейший разговор у них просто не было времени. Сильвия объявила, что пришло время вручать подарки имениннице для тех, кто этого еще не сделал. Намекала женщина в первую очередь на себя, и Камиле нужно было присутствовать. То, что подарила Анжелин бабушка, мгновенно заставило Камилу позабыть о разговоре с Софией и неприятных гостях. От нетерпения Вика аж подпрыгнула на кресле. «Что подарила-то? Не тяни!» «Я не тяну!» Но тут текст на странице закончился. В качестве доказательства Агния развернула страницу дневника. Вряд ли оригинальная запись так и заканчивалась, просто неизвестный составитель не удосужился добавить последнюю часть. «Издевательство какое-то. Дальше точно ничего нет?» «Из дневника ничего. Тут дальше какая-то газетная вырезка идет. На английском. На вот, сама почитай». Заметка была совсем короткая, на состарившейся от времени бумаге. В ней сообщалось, что модельер Сильвия Карье сделала своей годовалой внучке неслыханный подарок – эксклюзивное украшение под названием «Щелкунчик». Кулон в виде грецкого ореха в натуральную величину, только из чистого золота. Но самым дорогим в нем было не это. Одна из половинок ореха была надколота, и изнутри на мир смотрел чистой воды бриллиант. Снимок в газете был скромным и не слишком впечатляющим. Однако, если прикинуть стоимость такого украшения, то можно было найти немало людей, готовых за него убить. Максим понимал, что пора бы уже свыкнуться с ролью хозяина жизни, сильного мира сего, или как там это называется. Но у него это не получалось. Слишком уж хорошо в память впились тернии, через которые пришлось пройти к этим звездам. Поэтому в огромном прохладном коридоре больницы он чувствовал себя скованно, словно он вот-вот привлечет внимание санитаров, Они скрутят его и отправят за одной из ободранных, но таких крепких дверей. Вздор, конечно. Здешние пациенты редко просто так ходят по коридорам, и вообще они специфическая публика. Дорого одетого молодого парня вряд ли кто спутал бы с одним из них. И все равно атмосфера этого места давила, хотелось побыстрее выбраться отсюда. А может, и не вместе было дело. Он ни на секунду не забывал, ради кого сюда пришел. Максим бы никому не признался в этом, но страх по отношению к ней все еще оставался в его душе. За несколько лет сводная сестра стала для него воплощением всего худшего, что может случиться в жизни. Предательство, боли, страдания и унижения. Он обещал себе никогда не пересекаться с ней, не смотреть больше в ее глаза. А вот не получилось. «С вами все в порядке?» – поинтересовалась крепкая санитарка, приставленная сопровождать его. «Бледный вы какой-то». «Я всегда такой». «Что, совсем на солнышке не бываете?» «Не берет оно меня», – усмехнулся Максим. «Со мной все нормально, правда. Пойдемте дальше». В этой психиатрической больнице не было страдающих от депрессии офисных сотрудников или дам с легкой формой анорексии. Сюда вообще никто добровольно не приходил, да и не опасных больных сюда не отправляли. В этой больнице не столько лечили, сколько ограждали мир от потенциальных или уже реализовавшихся убийц, садистов и насильников. Но даже среди них Лина Лисицына стояла особняком. Она практически не двигалась, содержалась в отдельной палате. Максим настоял, чтобы за ней ухаживали, регулярно мыли, помогали с естественными потребностями, делали массаж от пролежней. Так хотел бы ее родной отец и отчим Максима. Но на больше он не решался. В палате Нины находилась только кровать и медицинское оборудование. Это стало для нее худшим наказанием, чем любая тюрьма. Не просто изуродованная, но и потерявшая возможность двигаться, запертая в четырех стенах. И это после того, как она поверила, что стала вершительницей чужих судеб. Женщина была не готова к подобной участи. Она объявила голодовку, но это привело лишь к тому, что ей стали вводить внутривенно питательные смеси. «Вот тут она!» – санитарка постучала кулаком по мощной деревянной двери. «Слишком серьезная преграда для едва двигающейся женщины, но так надо, такие правила». «Вы уверены, что мне не нужно пойти с вами?» «Уверен». На самом деле Максим очень хотелось, чтобы его кто-нибудь сопровождал. И даром, что Нина не может на него напасть, страх-то все-таки остается. Но Марк был прав. При посторонних она точно не будет разговаривать. А если они останутся наедине, шанс все еще есть. Дверь перед ними открылась, пропуская в полумрак палаты. Воздух внутри оказался душным, спертым. Свет обеспечили в необходимом минимуме. Всего-то одна лампочка, да и то рыжая какая-то. У крошечного подвального окошка располагалась кровать, на которой лежала Нина. Теперь в ней едва можно было узнать живого человека. Несмотря на все питательные смеси, без обычной еды она жутко похудела. И на скелетообразном теле ее обожженная кожа осмотрелась особенно пугающе. Волос по-прежнему не было, щеки запали, и только глаза горели на ее лице привычной яростью. «Ты?» – прохрипела Нина. Судя по всему, она уже давно не использовала голос по назначению. «Зачем ты пришел сюда? Кто тебе позволил? Я тебя не звала. Решил порадоваться, увидеть, во что ты превратил мою жизнь?» Датчики показывали, что ее пульс ускорился. Не до критического уровня, но вполне ощутимо. Это была опасная тенденция, если учитывать, что прошлый серьезный приступ, устроенный диверсией Евы, и оставил ее парализованной. «Спокойно, я пришел не издеваться, я по делу. Мне есть о чем поговорить с тобой». «А мне с тобой не о чем говорить». Глупо ей объяснять, что он к ее бедам не имеет отношения, что если бы она не взялась убивать несчастных девушек, если бы не уничтожила родного отца, все было бы хорошо. Она не поверит и не поймет, так зачем пытаться? Вместо этого Макс перешел к сути. «Мне нужна твоя помощь. «Если не откажешь, можно поговорить о награде». Она все еще смотрела на него с ненавистью и все же ответила спокойней. «Тебе? Моя помощь? Вот это уже интересно. Что же могло понадобиться моему здоровому, а теперь еще и богатому, братику от забытой старшей сестры?» «Я тебя не забывал». «Да, ты превратил мою жизнь в ад. Лучше бы забыл, честное слово». «Нина, не начинай. Мне нужна информация о Павле Некрасове». «А я тут при чем? Думаешь, мы все это время нежно переписывались? Он мне открытки к праздникам присылает». «Нет, но думаю, что ты про него знаешь больше, чем родная мать. Ты ведь не доверяешь людям?» «Не без причины». «Может быть. Но уверен, ты на Некрасова собрала полное досье. Нам очень нужно его поймать, а он спрятался». «Естественно. Он же себе не враг, чтобы перед вами с красным флагом бегать. Он и без флага не бегает, но нам очень нужно его найти, и без тебя это вряд ли возможно». На сей раз она не торопилась с ответной репликой. Чувствовалось, что Нина продумывает возможные варианты, как шахматист партию. Это напрягало. Максим почувствовал, как вдоль позвоночника стекают капельки пота, хотя в палате было совсем не жарко. Наконец она сказала. «Ты ведь понимаешь, что я не буду делать это из любви к вам. Я по-прежнему считаю вас уродами. Некрасов мне тоже глубоко безразличен. Хотя нет, за то, что он меня бросил, я бы не отказалась сломать ему обе ноги. Но моя неприязнь к нему все равно слабее, чем желание посмотреть, как ты захлебнешься собственной кровью. В чем мой интерес?» Максим с трудом сдержал вспышку злости. Возможно, она заметила его реакцию, но еще больше показывать гнев он не хотел. Нине ведь только того и надо – взбесить его, заставить потерять контроль. Нет, не заслужила она такого шоу. «Свой интерес назови сама, сразу предупреждаю. Захлебываться кровью я не собираюсь». «Жаль, но я ожидала чего-то подобного», – вздохнула женщина. «Что ж, давай посмотрим. Я не могу дать гарантии, что вы поймаете Некрасова по моим наводкам». «Считаешь, что он уже выехал из страны?» «Нет, подожди, братец. Отвечать на твой вопрос я начну, когда мы с тобой договоримся. Так вот, даже если я все расскажу, вы можете его и не поймать. Мне нужно получить такую награду, которая гарантированно будет со мной, даже если у вас ничего не получится». «О какой награде идет речь?» «Здесь скучновато», – Нина обвела взглядом свою палату. «Ты не представляешь, как долго тянется день, когда ты можешь только пялиться по сторонам, и ничего больше, даже почесаться толком не можешь. Как проводить дни, непонятно, при том, что ты и спать-то толком не можешь. Раз уж вы мне не позволяете умереть, дайте хоть жить нормально. Я хочу кровать, которая может подниматься и опускаться, и чтоб я сама управляла этим. Телевизор с выходом не менее чем на 10 каналов, компьютер с выходом в интернет и книги, которые я буду заказывать. Кстати, представьте ко мне нормальный персонал. Эти Боровы меня уже задолбали». Она говорила уверенно. Таким тоном отдает приказание царица. Но Максим чувствовал, что она насторожена. Она видит перемены в нем и таким его не знает. Поэтому она проверяет, в какую сторону он изменился. Это, да еще недавняя злость, придало ему уверенности. «Не настолько у тебя ценная информация, чтобы настолько уступок сразу идти. Персонал в больнице ради тебя одно никто менять не будет. Но я могу доплатить здешним санитарам, чтобы с тобой обращались получше. Книги тебе будут приносить по желанию, мне не жалко. Компьютер получишь, но никакого интернета. Хотя программы могу по твоему усмотрению поставить. Телевизор с плеером, фильмы, как и книги. Любые, но без выхода на каналы». «Это почему?» – удивилась Нина. «Ладно, интернет я могу понять. Боишься, что я сумею связаться с кем-то из старых знакомых и сбежать. Но телевизор в моей палате чем тебе помешает?» «Тоже связь с миром, только односторонняя. Я понятия не имею, как ты можешь использовать телевизор. Но можешь. Короче, свое предложение я считаю компромиссом. Согласна или нет?» Нина заглянула ему в глаза, и он с легкостью выдержал этот взгляд, несмотря на остатки прошлого страха. Просто когда найдешь точку опоры, держаться уже несложно. «Хорошо, согласна на это. Что ты хочешь знать о нашем Павлике Некрасове?» В принципе, она могла и заупрямиться, согласиться отвечать на вопросы только когда ей принесут заказанные развлечения. Но она не стала. То ли хорошо знала Максима, то ли действительно какое-то уважение почувствовала. Кто ж ее разберет? «Уехал он за границу или нет?» «Я тебе не дельфийский оракул, чтобы такие вещи знать. Но с точки зрения логики и психотипа Некрасова рискну предположить, что нет. Особой любви к родине он не питает и непременно уедет. Но если его ищут адекватные люди, пока это опасно. Некрасов перестраховщик, он не будет рисковать. Россия большая, поэтому наиболее вероятное для него поведение – затаиться здесь на годик-два, а уже позже валить, когда его забудут. А денег у него хватит на эти годики ожидания? Хватит, с деньгами у него все нормально. Не так, как было раньше, но я тебя уверяю, он все еще не гражданин среднего класса. Если даже Нина это признает, то капитал Некрасов накопил солидный, что косвенно подтверждает его возможную причастность к той истории в подъезде и охоте на Вику и Марка, а может, не только на них. Где он может прятаться? Где угодно. Хоть кустиком в парке притвориться, хоть кочкой на болоте. Нина, давай серьезно. Какой ты стал скучный. Хотя нет, ты и был скучным. У Некрасова хватало недвижимости. Как записано на него, так и левой. Если бы он был нужен лично мне, я бы начинала искать его в доме под Кировом. Там-то почему? Потому что он там вырос. Дом записан на человека с его именем и фамилией, которая чудесным образом совпадает с девичьей, матери Некрасова. Какая это фамилия, говорить не буду, сам найдешь. Должен же хоть какой-то элемент интриги сохраняться. Поищи его сам. И если не найдешь, приходи, ты знаешь, где меня найти. В идеале следовало бы узнать у нее несколько адресов сразу, но Максиму не хотелось больше здесь оставаться. Даже если эта слабость означала необходимость вернуться позже. Он ведь тогда придет уже с новыми силами. А сейчас он торопился к выходу, но Нина все равно задержала его. «Подожди-ка, теперь и ты мне ответь на один вопрос. Зачем вам так понадобился бедняга Павлик? Только ради обостренного чувства справедливости? Но тогда оно у тебя гипертрофированное, раз ты не полиции дело поручил, а сам полез, или ты мести захотел». Это я понимаю, хотя в данном случае довольно глупо. Ради мести тебе было бы логичнее придушить меня подушкой прямо сейчас. А Некрасов не участвовал в разработке сценария для тебя. Это все мое было творчество. Она вовсе не оправдывала Некрасова, как могло бы показаться стороннему наблюдателю. Женщина просто не желала делиться достижениями. Ей было важно, чтобы все знали, кто начал эти издевательства. На твои лавры он и не претендовал, но местью занимается как раз именно он. Павел начал охоту, поэтому мне придется остановить его. На секунду зависла пауза, после которой Нина расхохоталась. Правда, этот звук был больше похож на лай, и Максим не сразу распознал его. А когда распознал, не понял. Что здесь смешного? Что на меня кто-то охотится? Нет, это как раз было бы мило. Но предположить, что на тебя охотится Некрасов, да ты и правда придурок. Это не предположение, а факт. Да, тогда поздравляю. Ты даже факт не можешь правильно истолковать. Я даже знать не хочу, что у вас там произошло. Но на то, что Некрасов никогда местью не займется, я могу поставить свою жизнь. Хотя она уже немного стоит. Почему ты так считаешь? Причина есть. Из-за нас ведь погиб его племянник. Нина и глазом не моргнула. «Андрюха, что ли? Прискорбно, но не более. При любом развитии событий, где может погибнуть сам Некрасов, он не будет думать ни о ком другом. Плевать он хотел на своего племянника. Вы бы хоть сына его родного убили, он бы все равно слинял». «Это должен быть он», — упрямился Максим. Но былой уверенности уже не было. «Больше некому». «Мне, в общем-то, все равно, даже при том, что мне скучно. Я не буду выслушивать твои жалобы. Меня от них уже тошнит. Ты можешь мне верить, можешь не верить. Мне все равно. Но то, что Павел Некрасов будет вас избегать, как бубонной чумы, мне абсолютно ясно. Ты бы не за этим страусом гонялся, а думал, кому ты еще успел дорожку перебежать». В принципе, в ее словах была логика. Нина хорошо разбиралась в людях, так она и добилась успеха. Но с чего бы ей делиться реальными знаниями, да еще и когда он не просил? Скорее всего, хочет сбить их со следа, дать Некрасову больше времени. Еще неизвестно, точно ли адрес она назвала. Она на все способна. Поэтому Максим предпочел ей не верить.